«Как вы, а вам и здесь скучно?» «Очень». «И тесно?» «Да». «Что же, будете еще перестраиваться и расширяться?» «Я уже сняла соседний подвал. Летом проломают стену, тогда венецианскую залу будет продолжать галерея. В этой галерее...» — она машет рукой. «Не знаю, может, и не буду перестраиваться. Или оставлю все Борису. Пусть делает, что хочет. Уеду куда-нибудь». И, высоко поднимая нарисованные брови, «надоело. Скучно». Внешность привала была блестящая. Грязный подвал с развороченными стенами превратился действительно в какое-то волшебное царство. Из-под кружевных масок свет неясно освещал черно-красно-золотую судейкинскую залу. Бистро оказалось сплошь расписано удивительными парижскими фресками Бориса Григорьева. Смежная зала была декорирована Яковлевым. Старинная мебель, парча, деревянные статуи из древних церквей, лесенки, уголки, таинственные коридоры — все это было удивительно задумано и выполнено. Вера Александровна в шелках и бриллиантах торжествующе встречала гостей. Ну, каково? Пронин сиял. Наряженный во фрак, он водил посетителей показывать разные чудеса привала. Объясняя что-нибудь особенно горячо, он по старой привычке хватался за лацканы фрака, чтобы его скинуть, но только хватался и тотчас же опускал руки. Не то место, не те времена. Бывшее в собаке вполне естественным, здесь было бы неприличным. Старые завсегдатые собаки после первых восторгов были немного охлаждены непривычным для них тоном нового подвала. В собаки садились где кто хочет, в буфет за едой и вином ходили сами, сами расставляли тарелки, где заблагорассудится. Здесь оказалось, что в главном зале, где помещается эстрада, места нумерованные, кем-то расписанные по телефону и дорого оплаченные, а так называемые ГГ-члены Петроградского художественного общества могут смотреть на спектакль из другой комнаты. Но и здесь не успевали вы сесть, как к вам подлетал лакей с салфеткой и меню, и, услышав, что вы ничего не желаете, только что не хлопал своей накрахмаленной салфеткой по носу нестоящего гостя. Улыбается Корсавина, танцует свою очаровательную полечку прелестная Судейкина, переливаются черно-красно-золотые стены. Музыка, аплодисменты, щелканье пробок, звон стаканов. Вдруг композитор Цибульский, обрюзший, пьяный, встает, пошатываясь со стаканом в руках. «Попрошу слова!» «За упокой собачки, господа!» — начинает он коснеющим языком. «Жаль покойницу! Борис! Эх, Борис! Зачем ты огород городил? Зачем позвал сюда?» Кивок на смокинге первых рядов. «Всех этих! Фармацевтов, всю эту св...» В общем, получался какой-то эстетический, очень эстетический, но все же ресторан. Публике нравилось. Публика платила дорогую входную плату, пила шампанское и смотрела на Евреинова в судейкиных костюмах. Ну что же, раз приходят и пьют шампанское... И я вспоминал: «Больше всего я хочу денег». Но вдруг и привал, и верхняя квартира, и все фаянсы Ост-Индской компании, и все платья с глубокими декольте оказались описанными. Оказалось, что привал не только не окупается, приносит страшный убыток. Все меценаты от него отказались. Через неделю он пойдет с молотка. «Как же так?» — спрашивал я. Вера Александровна устало поднимала брови. «Так, не знаю, не хватило денег. Я подписывала векселя». Но через несколько дней она встретила меня веселая. Нашелся новый меценат. На время привал закроется для ремонта, для подготовки программы. Она стояла в средневековой зале, расписанной Яковлевым, опираясь на деревянную статую какого-то святого и держа в маленькой пухлой странно белой руке старинный нож, только что присланный антикваром. «Лукреция Борджиа», — пошутил я. Она засмеялась. «А? Вы помните тот разговор?» «Нет-нет, не Лукреция. Тереза. Вот, прочтите». Я развернул бумагу. «Что это?» «Договор с новым меценатом. Он обязуется платить мне все время, пока привал закрыт. Ежемесячно». Она назвала какую-то большую цифру. «Только пока закрыт?» Она рассмеялась. «Господи, какой наивный! Да ведь срок не указан. Я могу всю жизнь не открывать привала, и он будет всю жизнь мне платить». «Как же он подписал такое?» Она церемонно поджала губы. «О, это очень милый человек, друг моего отца. Он подписал, не читая».